445. Победители земные, где ваше существо и где призрак? Кто определит победы или отражение дальних событий? Где будет граница действительности? Пусть собирают все цифры, но не найдут знаков решений. Только тончайшая энергия может отличить, где жизнь и где мертвенность. Но люди предпочитают жить среди призраков.